Глава 17. Свет. Как много света. Марк зажмурился, закрыл лицо ладонями, но это не помогло. Вокруг плясали разноцветные всполохи. Они вытягивались в сияющие шнуры и дуги, перетекали друг в друга, взрывались фейерверками. Глаза болели и слезились, в горле пересохло. Марк тряхнул головой и сосредоточился, пытаясь унять световое шоу. Он стиснул зубы, скривился и захрипел. Капли пота побежали по вискам. Постепенно свет ослаб, и сквозь него проступил интерьер комнаты. Все те же полукруглые стены, кровать, шкафы и стулья, но каждый предмет покрыт мелкими светящимися прожилками, словно кровеносными сосудами. «Свет — основа сущего», — промелькнули в голове строки катехизиса. На кровати, поджав ноги, сидела Мила. Вокруг ее тела переливалось всеми цветами радуги лучистое гало. Ручейки света текли по ее голове, груди, рукам и животу, собираясь у сердца в подобие вихря. В центре его, похожая на тонкий волосок, светилась фиолетовым человеческая искра Милы. Девочка неотрывно глядела на Марка большими карими и совсем не детскими глазами, будто спрашивала: «Теперь ты видишь?» «Да, Мила, я вижу», — мысленно ответил ей Марк. Он обернулся. Елена замерла у спинки кровати. Ее тело светилось однородным голубым светом. Казалось, оно состоит из разряженного газа и готово воспарить над полом. Марк встал со стула. Воздух вокруг него заискрился, будто он двигался в люминесцентной жидкости. «Как нам выбраться?» — Елена заглянула Марку в глаза. «Я привел помощь». Он взял ее за плечи. «Держись». Из-за стены комнаты донесся приглушенный рокот. Здание дрогнуло, с потолка посыпалась штукатурка. Кусок лепнины ударился об пол и разлетелся по комнате белыми осколками. В коридоре раздались крики и топот. Марк подскочил к стоящему рядом со входом массивному шкафу и поддел его плечом. Тот накренился и с грохотом рухнул на бок. Дверь тут же дернулась, приоткрылась и уперлась в шкаф. «Новак!» — послышался из щели яростный вопль Кноффера. В коридоре застучали выстрелы. После каждого залпа от дверного полотна отлетали щепки, обнажая круглые дырки. Марк отскочил в сторону. Стены снова затряслись. Казалось, снаружи великан колотит по зданию кувалдой. Выстрелы прекратились. Несколько человек, громыхая сапогами, пробежали по коридору. «Что это?» Елена сидела на кровати, прижимая к себе Милу. «Помнишь про маячок?» Марк показал ей запястье с фиолетовым браслетом. «Его услышали». Новый удар пришелся на противоположную от двери стену. Обои на ней лопнули, открывая кривую трещину шириной с ладонь. С потолка, поднимая белую пыль, снова полетела лепнина. В горле у Марка запершило. Кашляя, он схватился за шершавый скол трещины и потянул на себя. Из стены вывалился кусок каменной кладки. Сверху на камне упала гаубичная болванка и с глухим стуком скатилась на паркет. Марк снова засунул в щель руку. «Одевайтесь!» — крикнул он Елене, выдергивая один камень за другим. Минут через пять Марк уже мог протиснуться сквозь стену. По ту сторону сквозь клубы пыли просматривался примыкающий к комнате коридор. Подбежали Елена и Мила, одетые в выданные Саулом армейские комбинезоны. «Ну что, идем?» — Марк поправил на голове Елены меховую шапку. «Я устала бояться. Не хочу больше убегать и прятаться». Елена сжала его руку. «Мы должны сделать так, чтобы Курц больше никому не навредил». В ее глазах не было ни страха, ни смятения, только холодная решимость. «Боров ответит за все», — кивнул Марк. «На этот раз мы доберемся до цитадели». Он поцеловал Елену и полез в дыру. Как только они выбрались в коридор, дверь в комнату затряслась от ударов. Охранники, наконец, заметили бегство арестантов. Деревянная створка треснула, и в щели показалось дуло автомата. «Уходим!» — Марк подхватил Милу на руки. Под ногами хрустел битый камень, звенели осколки стекла, и в нос бил едкий запах гари. Марк одновременно видел как бы два мира — запыленный сумрак коридора и световые волны, пронизывающие мебель, потолок и стены. Это помогало ориентироваться. Шагах в 20 в стене чернела еще одна дыра. Похоже, один из снарядов влетел в крышу и прошил несколько этажей. Марк подошел к пробоине, но она оказалась слишком высоко, чтобы в нее залезть. Сзади послышались глухие удары и ругань, охрана пыталась расширить проход в стене. Марк потянул за собой Елену. Они побежали по коридору и нырнули в первую попавшуюся дверь, когда мимо прогрохотали сапогами несколько особистов. Топот стих. Марк огляделся. Вдоль стен широкого полукруглого зала тянулись шкафы с фарфоровой посудой. Часть полок пустовала, их содержимое грудой осколков валялось на полу. Ясно слышались звуки далеких выстрелов и взрывов. На улице шел бой. Марк прикидывал, как найти выход из лабиринта и не столкнуться с особистами. Он на цыпочках прошел к противоположной стене зала и осторожно потянул за медную ручку двери. Та, скрипнув, открылась. За ней оказался еще один коридор. В конце него, вокруг очередной пробоины, клубилась серая пыль. Стены затряслись от нового удара. «Сюда!» — Марк махнул Елене, заглянув в дыру. Сквозь обвалившийся потолок увешанного коврами зала лился яркий дневной свет. В голубоватых лучах кружились снежинки, тянуло зимним холодом. Марк подергал ручки дверей. Все оказались закрыты. Ломать их — привлечь внимание охраны. «Так можно долго бегать», — поморщился он от досады. Вернулся в коридор и тут же замер, услышав знакомый лай. Впереди мелькнул собачий силуэт. «Гектор!» — рассмеялась Мила. Пес выскочил из сумрака, завилял хвостом и завертелся вокруг Марка, норовя встать на задние лапы и лизнуть его в лицо. Мила обняла собаку за шею. Тело пса опоясывали два широких кожаных ремня, сбоку к ним крепилась брезентовая сумка. Марк расстегнул на ней молнию и вытащил знакомый пистолет с дарственной надписью Виктору Эдгарду и две пачки патронов. Оружие пахло свежей смазкой. Перед выходом Марк оставил его на хранение Матвею. «Молодец, мальчик!» — Марк потрепал собаку по холке. «Ищи выход!» Гектор развернулся и потрусил обратно по коридору. Марк взял на руки Милу, кивнул Елене, и их маленький отряд двинулся за псом. Метров через 20 собака свернула в приоткрытую дверь. Они миновали еще несколько помещений, похожих на музей. Марк прислушался и удовлетворенно хмыкнул. Звуки боя стали громче. У входа в один из залов пес замедлил шаг, остановился и ощетинился. Из-за двери послышались приглушенные мужские голоса и шипение переносной рации. «Возьми Милу», — шепнул Марк, передавая Елене дочь. «Прижмитесь к стене». Он достал пистолет, взвел курок и, сделав пару глубоких вдохов, выскочил из-за угла. Их оказалось пятеро, трое вооруженных карабинами офицеров в черных бушлатах и двое караульных в парадной форме с автоматами на изготовку. В световом измерении вокруг тела особистов колыхался темно-синий ореол, вибрируя в такт их злости и страху. Они сгрудились у рухнувшей стены на другом конце зала, видимо, ожидая приказа из хрипящей на разные голоса рации. Марк вздернул ствол на ближайший к нему черный бушлат и нажал на гашетку. Пистолет дернулся с громким хлопком, выплюнув пулю. Особист взмахнул руками и начал падать. Марк выстрелил в оставшихся двух офицеров и поразил обе цели. Из-за его спины выпрыгнул Гектор и с рычанием обрушился на поднимающего автомат караульного. Марк подскочил ко второму, ногой выбил у него из рук оружие и ткнул пальцами в кадык. Особист поперхнулся, схватился за горло и, хрипя, повалился на пол. Марк выстрелил и развернулся. Последний противник ерзал по полу, отчаянно отбиваясь от Гектора. Пес искусал ему руку и подбирался к горлу. По паркету, будто на неумелом детском рисунке, разметались бордовые полосы. Марк прицелился и снова выстрелил. Он разбил каблуком голосящую рацию, поднял оброненный караульным автомат, запасной рожок сунул в карман. Елена выдернула карабин из рук мертвого особиста. «Ты умеешь с ним обращаться?» — бросил ей Марк. «Я дочь военного». Она сдернула с трупа патронтаж и застегнула на поясе. «Забыл? Смотри!» Мила дернула Марка за рукав. Синее свечение вокруг тела особистов померкло, только у сердца тускло горели оранжевым их человеческие искры. Тонкие скрученные волоски, похожие на вольфрамовую проволоку под напряжением. Как по команде, искры взмыли в воздух. Посреди зала над полом появилось радужное мерцание, завибрировало и набухло сияющим пузырем. Пять искр, словно стрелки компаса, синхронно развернулись в сторону пробоя и медленно полетели к нему. Гектор тихо заскулил. Марк отвлекся на пса и пропустил момент, когда в зале появилась тень. Он поднял глаза, а черная клякса уже висела под потолком, растопырив десяток тонких отростков. Словно почувствовав взгляд, она втянула щупальца и пушечным ядром врезалась в пробой. Он бесшумно лопнул. Клякса распалась на пять отростков. Точно болотные пиявки. Они накинулись на искры убитых особистов. Через мгновение оранжевые огоньки погасли. Вместо них над полом повисли пять дымчатых коконов. Они быстро росли и вытягивались, превращаясь в черные человекоподобные силуэты. Гектор зарычал и ощетинился. Марк попятился и дал автоматную очередь. Тени заметались по залу. «Гектор, ищи выход!» — Елена схватила Милу. Пес втянул носом воздух и, тявкнув, прыгнул к пробоине в стене. «Бегите!» — Марк продолжал жать на гашетку, не давая теням приблизиться. Елена потянула Милу следом за псом. Марк отстрелял магазин и тоже нырнул в пролом. Чем дальше они продвигались, тем больше здание превращалось в руины. Сквозь огромные дыры в стенах и потолке ветер задувал снежную пыль. По коврам и паркету стелилась поземка. Морозный воздух пропитался дымом от горящей мебели. Все отчетливее слышались выстрелы и взрывы гранат. Елена с карабином на изготовку шла за Гектором. Марк нес Милу, не выпуская из руки автомата со снятым предохранителем. В одном из залов снег покрывал мешанину из камней, арматуры, битой черепицы, жестяных листов и остатков мебели. Обвалились верхние этажи. Марк полез через завал, споткнулся и чуть не упал. Обернулся. Из-под камней торчали два сапога с позолоченными металлическими носами. Он поставил Милу на землю, отбросил несколько обгоревших досок и в щели между рухнувшими балками разглядел Кноффера с посиневшим лицом и проломленным черепом. «Он заслужил это», — твердо произнесла Елена, выглянув из-за плеча Марка. «Пойдем». Стреляли уже совсем близко. За очередным разрушенным залом здание закончилось. Верхние этажи и крыша рухнули, остатки стен торчали, как сломанные стариковские зубы. По небу ползли черные тучи. В лицо летел смешанный с пеплом снег. У центрального входа человек 50 в черных бушлатах, прячась за остатками колоннады, отстреливались из автоматов и карабинов. На окровавленном снегу неподвижно лежало с десяток тел. Гектор увел хозяев в сторону отбоя. Минут через 10 они нырнули под сложившуюся домиком бетонную плиту, проползли на четвереньках 30 метров внутри узкой металлической трубы воздуховода и вывалились на уличный снег. Небо заволокло дымом. Потемнело, будто близилась ночь, но вторым зрением Марк видел совсем другую картину. В воздухе появлялись и гасли разноцветные всполохи. Цитадель призывно сияла. Радужные волны плескались над зубчатыми стенами, сверкающий поток стекал на землю, вливаясь в сияющее озеро. Оно бурлило и пенилось, в воздух то и дело вздымались яркие вибрирующие дуги. Хотелось бросить все и бежать на свет, коснуться его, напитаться, слиться и больше не расставаться. Путь к цитадели преграждало длинное трехэтажное здание столовой. Особисты засели у окон и на крыше, с земли их атаковали люди в рабочих спецовках. В слаженных, отточенных движениях строителей чувствовалась военная выучка. Катакомбники двигались короткими перебежками, прячась за разбросанными перед зданием штабелями кирпичей и досок. Кристу уговаривать не пришлось, она понимала, что, расправившись с Саулом, Курц займется ее людьми. Когда Матвей второй раз привел к ней Марка, бывший командир десантного батальона встретил их в камуфляжной армейской форме с увесистой кобурой на поясе. «Ну что ж, пожалуй, стоит рискнуть», — кивнула она, когда Марк описал свой план. «Мы сами времени не теряли. Возле штаб-квартиры есть закрытая станция метро. С нее можно попасть в старые коллекторы. После вашего неудачного штурма Курц спешно нанимает строительные бригады». Криста хищно улыбнулась. «Мы его обеспечим рабочими». Катакомбники знали свое дело. Как только отряд Марка выбрался из развалин, выстрелы затрещали с новой силой. Человек 20 строителей выскочили из укрытий и ринулись в атаку. Через полминуты автоматные очереди уже раздавались внутри помещения столовой. Марк выждал 10 минут. «Надо идти. Времени в обрез». Он привычно подхватил Милу на руки, Елена передернула затвор карабина. Когда они подошли к зданию, звуки боя стихли, с крыши поднимался столб густого черного дыма. Марк прикладом разбил окно на первом этаже, дернул шпингалет и открыл раму. Перебрался через подоконник, втащил Елену и Милу, свистнул Гектору. Они миновали облицованную белым кафелем кухню, заставленную металлическими столами и газовыми плитами. На конфорках дымились кастрюли, воняло горелым, под подошвами хрустела рассыпанная крупа и битая посуда. Перед двустворчатой дверью с матовыми стеклами Марк дал сигнал остановиться. Елена послушно спряталась за его спиной, Гектор нетерпеливо заерзал. Марк стволом автомата медленно надавил на створку двери. На сотню метров вдаль тянулись ряды квадратных пластмассовых столиков и стульев. Не всякий заводской цех сравнился бы размерами с обеденным залом штаб-квартиры особой службы. На верхних этажах затрещали выстрелы, стены дрогнули от нескольких взрывов, зазвенело разбитое стекло. Боковая дверь распахнулась, и в зал ввалились двое крепышей в черных бушлатах. Марк заслонил собой Милу и вскинул автомат, но раньше дернулся карабин в руках Елены. Грянули выстрелы, завоняло порохом. Один из крепышей упал, получив пулю в голову. Второй бросился в сторону, целясь в Елену из пистолета. Марк не дал особисту выстрелить, всадив очередь ему в живот. Повернулся проверить Елену с Милой и краем глаза поймал вспышку, блеснувшую за распахнутой дверью. Раздался хлопок. Марка словно кувалда в плечо ударила. Падая, он нажал на гашетку, автомат заплясал в руке, освобождая магазин. Следом за пулями в дверной проем прыгнул Гектор. Марк приподнялся, бросил взгляд на немеющее плечо. Вокруг продырявленной ткани расползлось багровое пятно. «Дай посмотрю», — склонилась над ним Елена. «Нет времени». Марк отбросил автомат и, превозмогая боль, встал на ноги. «Надо идти!» Он потащил Милу вдоль зала, краем глаза наблюдая, как очередная черная клякса пожирает искры убитых особистов. Из-за двери выскочил Гектор и залился лаем. «Фу!» — Елена потянула пса за ошейник. Они выбрались через окно с другой стороны здания. Морозный ветер гнал по земле колючую крупу, засыпая разбросанные по пустырю искалеченные трупы особистов и катакомбников. Метрах в 50 впереди тянулась черная полоса асфальта. В конце нее дымился опрокинутый на бок бронированный лимузин. Под ним растекалась вонючая рыжая лужа. В другом измерении впереди сверкала цитадель. У ее стен плескалось световое озеро. До него оставалось 200 метров по прямой. Марк сделал несколько шагов и покачнулся от накатившей слабости. С плеча по ребрам стекала теплая влага, кропя снег красными каплями. Он стиснул зубы и пошел дальше. За опрокинутой машиной простиралось ровное заснеженное поле. По нему в сторону цитадели тянулась цепочка глубоких следов. Марк прищурился и разглядел у кромки озера одинокую фигуру. Без шапки и перчаток, в легком пятнистом маск-халате, незнакомец, казалось, не чувствовал холода. Он пригладил рукой черную взъерошенную челку, слепил снежок и с размаху швырнул в радужную пену. «Мы опоздали», — Мила сжала пальцы Марка. Его сердце сбилось с ритма и затрепетало. Человек обернулся, будто почувствовал взгляд. Марк перестал дышать. На него смотрел Андрей Бениш. Гектор ощетинился и залился яростным лаем. «Очнись!» — Мила дернула Марка за руку. Он тряхнул головой, отгоняя морок. Фигура у озера смялась, словно пластилиновая. Андрей Бениш исчез, и его место заняла грузная туша Виктора Курца. Глава особой службы хищно улыбался. Шапка с него слетела, щеки раскраснелись, кожа на лице лоснилась, будто смазанная жиром. Из-под распахнутой норковой шубы торчал огромный живот. Елена подняла карабин. «Подожди», — Марк коснулся ее руки. «Побудьте здесь. Если заметишь что-нибудь странное, стреляй». Он сглотнул и пошел, ступая по следам, оставленным Курцем. Ветер стих, под ногами скрипел и искрился снег. Вдалеке слышались редкие выстрелы, катакомбники зачищали периметр штаб-квартиры. На середине пути Марк прикрыл глаза и полностью погрузился в мир световых потоков. На фоне окружающего цитадель сияния фигура Курца превратилась в нечеткий силуэт. По его контуру появлялись и гасли белые всполохи. Казалось, свет затекает в дыру в форме человеческого тела. Марк подошел ближе и понял, что не ошибся. На месте Курца стояла двухметровая тень, заполненная черной массой контур головы, плеч, груди, вместо рук и ног — рваные отростки. Тьма казалась объемной и плотной. По черному бархату змеились, сплетались и перетекали друг в друга бордовые прожилки, собираясь вокруг двух скрученных волосков в груди, мерцающих оранжевым светом. «Андрей!» — позвал Марк. Он вытянул руку, из пальцев к черной фигуре потянулись сияющие нити. На середине пути они остановились и сплелись в клубок. Тень пошевелилась. От нее отделился отросток, похожий на человеческую ладонь, и коснулся сияния. Марк моргнул, и без перехода, словно в проекторе сменили слайд, оказался под жарким летним солнцем. Знойное марево колыхалось над обочиной разбитого войной Зареченского перекрестка. Рубашка прилипла к спине. Марк поправил на плече автомат, смахнул со лба капли пота. В 2 метрах от него на камне сидел Андрей. Ботинки в пыли, все тот же пятнистый маск-халат и непослушная черная челка. «Маркус!» — Андрей посмотрел Марку в глаза и ухмыльнулся. «Как же ты предсказуем! Все еще веришь, что людей можно изменить уговорами?» Андрей поднял с земли винтовку и положил на колени. «Помнишь, чем мы закончили в последний раз? Гордыня не дает мне покоя. Так ты сказал. А вот теперь я сильнее любого телефониста, и не понадобился ни Грегор, ни источник». «Что же ты наделал?» — с досадой протянул Марк. «Получил бессмертие». Ухмылка прилипла к лицу Андрея. «Это «Не бессмертие», — хрипло ответил Марк, пытаясь унять боль в плече. «Ты отсек себя от будущей жизни и лишаешь ее других». «Мне нет до этого дела». Андрей погладил лакированный приклад винтовки. «Грегор все твердил о любви и сострадании, а в итоге страх смерти пересилил даже коммутатор». «Ты просто испугался и занял чужое тело, а мог бы позволить своей искре двигаться дальше». Марк с тоской посмотрел в конец улицы, где виднелась злосчастная куча камней, на которой Андрей подорвался на мине. «Испугался и от страха разрушил предназначенный мне пробой», — сощурился Андрей. «Оказалось, эта способность дает власть над человеческими искрами». «Да, я видел, как орудуют твои кляксы». Марк вытер рукавом пот с лица, оставив на ткани мокрое пятно. «И ради чего?» Андрей наклонил голову. «Ты помнишь, о чем мы мечтали в интернате?» «О свободе?» — поднял брови Марк. «Верно!» — снова ухмыльнулся Андрей. «Власть — это свобода, и скоро она станет для меня безграничной». «Я не позволю», — Марк сжал лямку автомата. «Разве я спрашивал разрешение?» — осклабился Андрей. Лицо его превратилось в хищную маску. «От тебя я хочу другого». Он встал и, держа винтовку в руках, переступил с ноги на ногу. «Курц приносит мне массу хлопот. Жить с ним, словно бегать с ведром на голове. Мне нужно молодое тело, сильное и чувствительное к пробоям. Я уже почти всех телефонистов перепробовал, каждый с каким-то дефектом. Ты — последняя надежда». «У тебя нет шансов», — покачал головой Марк. «Думаешь, источник защитит?» — скалясь прошипел Андрей. «Позволь мне помочь тебе», — Марк шагнул вперед и протянул к нему руку. «Нет!» Андрей дернулся, и Марк едва устоял на ногах после сильного удара прикладом в плечо. Тело захлестнула волна боли. Он метнулся в сторону и выпал из знойного зареченского лета на снег пустыря перед цитаделью. Метрах в десяти выгибалась тень, выплевывая щупальца копья. Марк кувыркнулся и рывком вскочил на ноги. В считанные секунды черная фигура набрала метров пять в высоту. Воздух над ней потемнел и закружился вихрем. Сотни мелких теней устремились к безобразному телу, прилипая и растворяясь в нем, как в исполинском куске пластилина. Марк заглушил боль и мысленно потянулся к источнику. Из бурлящего озера вырвался пучок сверкающих нитей, зазмеился по воздуху и вошел в грудь Марка. Его обдало жаром, казалось, по венам потек кипяток. Марк направил световой поток в руки, сжал ладонями свет в сияющий шар и метнул в монстра. Тот пошатнулся, но устоял, выстрелив в землю десятком черных отростков. Тело его продолжало расти. Оно вздулось, ощетинилось щупальцами и стало походить на безголового паука высотой с девятиэтажный дом. Сзади забухали выстрелы. Марк бросил взгляд через плечо. Елена с колена стреляла монстру в подбрюшье, туда, где среди мохнатых щупалец едва просматривалась грузная фигура Курца. При каждом залпе тело толстяка вздрагивало, но пули отскакивали от паучьих лап, не причиняя ему видимого вреда. Монстр выстрелил в Елену отростком копьем. Марк метнул наперерез сияющий шар. Хлопнул взрыв. Елену подняло в воздух и отбросило на десяток метров в сторону. Рядом с ней упал Гектор, сбоку подбиравшийся к Курцу. Марк ринулся на паука без остановки, стреляя световыми снарядами. Тварь яростно отбивалась, отвечая ударами мохнатых щупалец. Она продолжала расти. Теснить ее с каждой минутой становилось все труднее. Рана в плече Марка пульсировала болью. Казалось, в нее вставили нож и проворачивают, погружая все глубже и глубже. Внезапно боль стихла. Тело налилось силой. Марк метнул в монстра светового ежа и скосил взгляд. Сбоку, метрах в пяти, стояла Мила. Снег вокруг нее вздыбился, поверх него вывернулась земля, будто черная подкладка белого пальто. Из темных земляных складок били яркие лучи света, закручивались и вихрились, всплетаясь над девочкой в призрачную фигуру. Призрак тянул к Марку непропорционально длинные руки, накрывая его словно зонтиком двухметровыми плоскими ладонями. Пропустив удар, паук пронзительно заверещал, ощетинился и разом всосал метавшиеся вокруг него тени. Он рывком вырос еще метров на 10 и как цунами обрушился на пустырь. Марк вскинул руки, вкладывая все силы во встречную атаку, но раньше вперед ринулся призрачный голем, принимая удар на себя. Пустырь озарила яркая вспышка. По ушам ударил оглушительный раскат грома. Призрак исчез. По падающей черной массе пошла трещина. Марк метнул в нее световой шар. Она распалась на несколько кусков и рухнула в метре от Марка, подняв в воздух клубы черного тумана. Марка швырнула на снег. Собрав силы, он приподнялся и посмотрел туда, где стояла Мила. Девочка лежала ничком в круге развороченной земли. По краям его шипел и дымился снег. Марк подтянул ноги и встал на четвереньки, собираясь подняться во весь рост, но тут же мощный удар в живот опрокинул его на спину. Виктор Курц навалился на Марка и, нажав коленом на рану в плече, вдавил его в снег. В глазах потемнело. Марк зарычал от боли. Курц склонился над ним. По жирному лицу главы особой службы сочилась кровь. Бордовые ручейки стекали со лба по носу и щекам и капали с подбородка. «Ты мой!» — прохрипел толстяк, обдав Марка смрадным дыханием. Лицо Курца пошло рябью. Сквозь него, будто отражение в стекле, проступили черты Андрея Бениша. Перекошенное хищным оскалом, оно казалось безумным. «Прости!» Превозмогая боль, Марк свободной рукой вынул из кобуры пистолет, упер ствол в живот толстяка и нажал на спусковой крючок. Пистолет глухо кашлянул. Курц вздрогнул, выпучил глаза и скривил побелевшие губы. Марк выстрелил еще раз и еще и дергал крючок, пока не услышал холостые щелчки. Толстяк обмяк. Марк уперся в него руками и, шипя от боли, спихнул с себя тушу. Он в изнеможении откинулся на спину. Над телом Курца всплыли два оранжевых волоска. Воздух рядом с ними завибрировал, играя цветными разводами. Искры развернулись и медленно поплыли к пробою. Внезапно из тумана выскользнуло черное щупальце, похожее на гигантский язык. Полягушачьи слезала сияющие волоски и скрылась в клубящемся мареве. Темная пелена тут же задвигалась, уплотняясь и вытягиваясь вверх. Через несколько минут над пустырем зависла черная фигура раза в три выше цитадели. 10 кривых лап поддерживали вытянутое тело, напоминающее обгоревший кукурузный початок. С его вершины к земле спускались гибкие щупальца, похожие на резиновые шланги. Одно из них вытянулось над крышами штаб-квартиры, резко изогнулось к земле и, словно червя на крючке, подняло в воздух человеческую фигурку в черном бушлате. Особист извивался, дергая руками и ногами, потом разом затих. По шлангу щупальцу прокатился спазм, таща к початку оранжевую искру. Монстр стрельнул еще десятком отростков, и каждый вернулся с добычей. Черные шланги зашарили по пустырю. Марк из последних сил вытянул из озера светящийся шнурок и хлестнул по ним словно плетью. Тварь, протяжно пискнув, отдернула щупальца, развернулась и зашагала в сторону города. Она двинулась между домами, продолжая всасывать человеческие искры. «Этому псу уже не нужен хозяин», — услышал Марк рядом с собой знакомый голос. «Зверь не успокоится, пока не сожрет всех в городе». Марк оторвал взгляд от удаляющегося монстра. Грегор сидел на снегу. Сквозь его полупрозрачное тело, будто сотканное из света, виднелись бегущие по небу облака. В 2 метрах от него, засунув руки в карманы пиджака, стоял Иван Скрынка. Марк попытался встать, зашипел от жгучей боли в плече и рухнул обратно в снег. Правая сторона онемела, рука еле двигалась. Он со стоном перевернулся на живот и пополз к Миле, загребая здоровой рукой и отталкиваясь ногами. Каждое движение давалось с трудом. Марк преодолел 2 метра и замер, ловя ртом воздух. Впереди захрустел снег. Марк поднял голову. В разорванном комбинезоне, без шапки, со слипшимися от крови волосами, Елена не потеряла красоты. Черты ее лица заострились и казались невероятно четкими, будто нарисованными. Глаза сияли в тон мерцающему вокруг тела голубому гало. Она подошла к дочке, присела и сгребла ее в охапку. Девочка безвольно повисла на руках матери. «Не надо!» «Да!» — прохрипел Марк. Он попытался ползти и взвыл от боли. На глазах выступили слезы. Елена обернулась. «Мы справимся!» — губы ее растянулись в улыбке. Она подняла Милу и, увязая по колено в снегу, пошла к утопающей в радужных сполохах цитадели. Марк неотрывно смотрел ей вслед. Казалось, он участвует в безумном спектакле. Сейчас представление закончится, и они вместе пойдут домой. Как только Елена приблизилась к световому озеру, по нему пошла рябь. Сияющие волокна зашевелились, вздыбились и раздвинулись, образуя подобие туннеля. В его конце виднелась округлая стена цитадели. Пустой дверной проем лизали языки радужного пламени. Елена поставила Милу на ноги. Девочка взяла ее руку. Их силуэты расплылись на фоне сияющего марева. С каждой секундой 2 фигурки уходили все дальше. За стенами туннеля поднимался ураган. Во все стороны метались сияющие нити, в воздухе вспыхивали и гасли радужные огни, в небо тянулись лучистые смерчи. Марк дернулся, в глазах потемнело от нахлынувшей боли. В тошнотворной мути промелькнули грустный взгляд Грегора и довольная улыбка Ивана. Марк опрокинулся на спину, сжал кулаки и закричал.